Глава третья. Нос у нее был несколько велик, но красивого орлиного ладу. Верхнюю губу чуть-чуть оттенял пушок. Зато цвет лица, ровный и матовый, не дать не взять слоновая кость или молочный янтарь. Волнистый лоск волос, как у Аллориева Юдифи в палаццо Питти. И особенно глаза, темно-серые, с черной каемкой вокруг зениц, великолепные, торжествующие глаза. Даже теперь, когда испуг и горе омрачили их блеск. Санину невольно вспомнился чудесный край, откуда он возвращался. Да он и в Италии не встречал ничего подобного. Девушка дышала редко и неровно. Казалось, она всякий раз ждала, не начнет ли брат ее дышать. Санин продолжал растирать его. Но он глядел не на одну девушку. Оригинальная фигура Пантелеоне также привлекла его внимание. Старик совсем ослабел и запыхался. При каждом ударе щеткой подпрыгивал и визгливо кряхтел, а огромные космы волос, смоченные потом, грузно раскачивались из стороны в сторону, словно корни крупного растения, подмытые водою. «Снимите, по крайней мере, с него сапоги», — хотел было сказать ему Санин. Пудель, вероятно, возбужденный необычайностью всего происходившего, вдруг припал на передние лапы и принялся лаять. «Тарталья, каналья!» – зашипел на него старик. Но в это мгновение лицо девушки преобразилось. Ее брови приподнялись, глаза стали еще больше и засияли радостью. Санин оглянулся. По лицу молодого человека выступила краска. Веки шевельнулись, ноздри дрогнули. Он потянул воздух сквозь все еще стиснутые зубы, вздохнул. «Эмиль!» – крикнула девушка. «Эмилио мио!» Медленно раскрылись большие черные глаза. Они глядели еще тупо, но уже улыбались, слабо. Та же самая слабая улыбка спустилась на бледные губы. Потом он двинул повислую рукою и с размаху положил ее себе на грудь. «Эмилио!» – повторила девушка и приподнялась. Выражение ее лица было так сильно и ярко, что казалось, что сейчас либо слезы у нее брызнут, либо вырвется хохот. «Эмиль, что такое? Эмиль!» Послышалось за дверью, и в комнату проворными шагами вошла опрятно одетая дама с серебристо-седыми волосами и смуглым лицом. Мужчина пожилых лет выступал за нею следом. Голова служанки мелькнула у него за плечами. Девушка побежала к ним навстречу. «Он спасен, мама! Он жив!» – воскликнула она, судорожно обнимая вошедшую даму. «Да что такое?» – повторила та. «Я возвращаюсь и вдруг встречаю господина доктора и Луизу». Девушка принялась рассказывать, что случилось, а доктор подошел к больному, который все более и более приходил в себя и все продолжал улыбаться. Он словно начинал стыдиться наделанной им тревоги. «Вы, я вижу, его растирали щетками», — обратился доктор к Санину и Пантелеоне. «И прекрасно сделали. Очень хорошая мысль. А вот мы теперь посмотрим, какие еще средства». Он пощупал у молодого человека пульс. «Покажите-ка язык». Дама заботливо наклонилась к нему. Он еще откровеннее улыбнулся, взвел на нее глаза и покраснел. Санину пришло на мысль, что он становится лишним. Он вышел в кондитерскую. Но не успел он еще взяться за ручку уличной двери, как девушка опять появилась перед ним и остановила его. «Вы уходите?» – начала она, ласково заглядывая ему в лицо. «Я вас не удерживаю, но вы должны непременно прийти к нам сегодня вечером. Мы вам так обязаны. Вы, может быть, спасли брата. Мы хотим благодарить вас. Мама хочет. Вы должны сказать нам, кто вы. Вы должны порадоваться вместе с нами». «Но я уезжаю сегодня в Берлин», – заикнулся было Санин. «Вы еще успеете», – с живостью возразила девушка. «Придите к нам через час на чашку шоколада. Вы обещаетесь? А мне нужно опять к нему. Вы придете?» Что оставалось делать Санину? «Приду», – ответил он. Красавица быстро пожала ему руку, выпорхнула вон, и он очутился на улице.